130-2.45. Свободный от двойственности, то есть умеющий синтезировать противоречия миропроявления. Шанкара и Рамануджа видят в этих словах указание на необходимость умения синтезировать противоположность гун раджас – движение и тамас – косность в единой гуне саттва – гармония. Такое понимание вполне согласуется с учением Гиты, развитым в главе 14, особенно в стихах 10 и 17. Сравни также главы 17 и 18, особенно стих 33. 131.2.45. Пребывая в реальности. Рамануджа поясняет, что речь идет о саттве, как о состоянии наиболее чистом, наиболее отражающем дух. Таким образом, саттва здесь понимается широко, как, возможно, более чистое проявление истины. Так полагает и Хилл. 132.2.45. Свободный от собственности. Нир-йога-кшема. Томпсон замечает, что этот термин имеет очень широкое значение договора между двумя сторонами, в силу которого одна сторона обязывается охранять жизнь и имущество другой стороны. Впоследствии этим термином обозначалось чувство тревоги за собственность и вообще за свои мирские интересы, сравни суета в христианском смысле. Такое понимание термина Томпсон обосновывает ссылкой на Ману 7.127 и 8.230. 133.2.45. Атману – владеющий собой, самообладающий, а также обладающий познанием атмана. Последнее значение лишь формально противоречит тексту, если не настаивать на понимании его в узком смысле поздней Санкхи. По общепринятому в традиционной индийской философии взгляду, воплощенный как бы ни было высоко его духовное развитие, не может быть вполне свободен от трех гун, но освобождаясь от низших, он становится все сатвичней и таким образом достигает состояния заживо освобожденного, дживанмукта, а развоплощаясь достигает полного освобождения, сравни 14 главу шлоку 20. Однако, слово «саттва» можно понимать и в более широком значении. Как это делают некоторые переводчики, сравни, например, Дейсон, «вечная реальность». В индийской литературе существует противоречивое мнение о возможности полного освобождения при жизни. 134.2.46. «Познал Брахмо». Дейсон переводит «для брамина, обладающего познанием». Такого же смысла придерживается и большинство переводчиков – Таланг, Сенар, Леви, Гарбе. Однако Дейсон, а также и Таланг ссылаются на Махабхарату 5.1785, где говорится «так бывает со всеми ведами для того, кто знает атмана». Таким образом, оба значения – для познавшего Брахму и для знающего брамина одинаково приемлемы. Эта шлока является своего рода камнем преткновения для переводчиков. Она очень важна для выяснения отношения Гиты к ведам, а форма выражения мысли в этом стихе настолько темна, что допускает совершенно противоположное толкование. В европейской литературе еще недавно происходила по поводу данного места оживленная полемика, в которой принимали участие крупные филологи Европы. В 1903 году Паволини предложил новый перевод и толкование данной шлоки. Беллони Филиппи выступил с критикой такого перевода, который он называет остроумным, но неприемлемым с точки зрения филологической. Паволини подчеркивает склонность индийцев вливать новое вино в старые мехи. Следуя этому положению, он утверждает, что Гита стремится соединить две различные системы Санкхью и йогу. Связывая себя с древним ведическим преданием, Гита не оспаривает авторитета вед, но признает его бесполезным, если веды не истолкованы правильно, и поэтому называет слова вед цветистыми для неразумных, но не для мудрых, то есть для йогинов, 2.42. На этом основании Паволини и делает свой перевод, ставя стих 46 в тесную связь со стихом 45, причем последний он понимает в духе отрицания вед. Беллони же полагает, что стих 46 связан не с 45, над 44 стихом. Со стиха 39 Шри Кришна дает характеристику йоги. Стих 45 является развитием этой мысли и говорит о том, что йогин не является приверженцем вед и учения о трех гунах. Павалини переводит «удапана» как «альподапана» – маленький пруд, маленький источник, тогда как «удапана» значит «большой источник». Павалини ставит после «удапана» запятую, равно как и Михальский и Винский, тогда как, по мнению Белони, запятую следует ставить после «махати». Прилагательное «махант» означает не количество, а качество, большой, а не многий. Слово «сампутадакья» зависит от «удапана», как то понимают и индийские комментаторы Шанкара, Рамануджа, Нилаканта. Таковы возражения Белони. На основании их он заключает, что стих должен быть переведен иначе. В понимании Белони смысл стиха состоит в том, что знающий Брахму может использовать лишь часть необъятного учения вед, совпадающее со взглядами такого достигшего, то есть, что учение о Брахму, а значит и учение вед, содержит много ненужного, лишнего. Это толкование совпадает с учением Рамануджи и Нилаканты, но не совпадает со взглядами многих других индийских и европейских комментаторов. Из своего исследования Белони делает следующие выводы. Первый. Бхагавад-гита есть ортодоксальное произведение, не отвергающее авторитета вед, но объединяющее старое и новое знание. Второе. Шлока 2.46 не связана с предыдущей шлокой 45, а является выводом из шлок 41-42, в которых дается определение йоги. Третье. Слово «удапана» в стихе 46 нельзя переводить «маленький источник», а нужно переводить «большой источник». Четвертое. Сложное слово «сампутадакья» не есть «аблад абсолют», как то считает Павалини, а согласовано с «удапана». К критике Белони присоединился Якоби. Гарба и Дейсон использовали ее в своих переводах Гиты. В защиту взглядов Павалини выступил в 1910 году Шрадер. Он указывал, что по словарю Апте основное значение слова «удапана» есть маленький водоем. Выражение «удапана мандука» обозначает малоопытного, ограниченного во взглядах человека. Лучшие индийские комментаторы отделяют «удапана» от «сарватах сампутадака». Слова эти в стихе разделяются цезурой, на что не обращает внимания Белони. В санскритской литературе образ водоема встречается не так уж редко. Древняя Гита, автор придерживается плюралистического взгляда на Гиту, защищаемого Гарба, черпает свой материал иногда дословно из Упанишат, особенно из так называемых «средних», Катхака и прочее, и присоединяется к их противоведической точке зрения. Сравни Амритананда Упанишада 1.2, Арунея 2.1, конец Парамахамса Упанишады и так далее. Таким образом, заключает Шрадер, взгляд Павалини не так уж поразительно нов и соответствует лучшим индийским комментаторам, он не противоречит и общей концепции Гиты, в нем, с ортодоксальной точки зрения, не содержится никакой ереси, так как тот, кто знает Брахму, не нуждается в поучении. Мадхусудана Сарасвати правильно принимает удапаны за единственное число, стоящее вместо множественного. Многие источники, заполненные половодьем, это многочисленные ведические школы. Шрадер полагает, что древняя Гита кончалась 38 шлокой 2 главы. Это ядро произведения, не вишнуитское, так как в нем употребляется термин «атмавант», тогда как в дальнейшем в вишнуитской части произведения употребляется вместо него термин «матпарах». По мнению Шрадера, ядро Гиты есть атеистическое произведение школы атеистической классической санкхи. Позднее этот маленький текст был якобы использован сектой бхагаватов и развит в современную гиту. Лассен видит в шлоке 46 насмешку поэта над брахманизмом. Лорензер считает, что стих свидетельствует о том, что автор гиты не против вед вообще, а только против неправильного их толкования. Теланг замечает, что Шри Кришна сравнивает Веды с прудом, из которого в разные стороны текут воды, но эти воды могут быть использованы с разной целью – для купания, стирки белья, утоления жажды и прочее. Подобным же образом Веды предписывают разные обязанности – дхарма и обряды для достижения рая, убийства врага и прочее. Шри Кришна же настаивает – долг человека – в выполнении предписанного действия, независимо от плодов. О характере источника Лассен замечает, что это искусственное озерцо, устланное камнем, подобно тем, какие так любили делать римляне, ради декорации. Шанкара говорит по поводу этого стиха, есть ли нужда пить из разных водоемов и купаться в них тому, кто находится в месте, куда отовсюду стекаются воды. Первая польза заключена в последней. Подобно этому, польза, заключающаяся в различных ведических обрядах, охватывается пользой от правильного знания для того брамина, который отказался от мира и полностью осуществил истину абсолютной реальности. Такое знание подобно местности, куда отовсюду стекаются воды.